Участники этих досужих товарищеских бесед уверяют, что самодержавный государь тогда как бы исчезал в веселом госте или радушном хозяине. Хотя мы, зная рассказы про вспыльчивость Петра, скорее расположены думать, что благодушные его собеседники должны были чувствовать себя подобно путешественникам, любующимся видами с вершины Везувия, в ежеминутном ожидании пепла и лавы. Случались, особенно в молодости, и грозные вспышки. В 1698 году на Перу у Лефорта Петр едва не заколол шпагой генерала Шейна, вспылив на него за торговлю офицерскими местами в своем полку. Лефорт, удержавший раздраженного царя, поплатился за это раной. Однако, несмотря на подобные случаи, видно, что гости на этих собраниях все-таки чувствовали себя весело и непринужденно. Корабельные мастера и флотские офицеры, подбадриваемые радушным подчиванием из рук развеселившегося Петра, запросто с ним обнимались, клялись ему в своей любви и усердии, за что получали соответствующее выражение признательности. Частное, неофициальное обхождение с Петром облегчалось одной новостью, заведенной еще во время потех в Преображенском и вместе со всеми потехами, превратившейся незаметно в прямое дело. Верный рано усвоенному правилу, что руководитель должен прежде и лучше руководимых знать дело, в котором он ими руководит, и вместе с тем желая показать собственным примером, как надо служить, Петр, заводя регулярную армию и флот, сам проходил сухопутную и морскую службу с низших чинов, был барабанщиком в роте Лефорта, бомбардиром и капитаном, дослужился до генерал-лейтенанта и даже полного генерала. При этом он позволял производить себя высшие чины не иначе, как за действительные заслуги, за участие в делах. Производство в эти чины было правом потешного короля, князя-кесаря Федора Юрьевича Рамадановского. Современники описывают торжественное пожалование Петра в вице-адмиралы за морскую победу при Гангуте в 1714 году, где он в чине контр-адмирала командовал авангардом и взял в плен командира шведской эскадры Эриншильда с его фрегатом и несколькими галерами. Среди полного собрания сената восседал на троне князь Кесарь. Позван был контр-адмирал, от которого князь Кесарь принял письменный рапорт о победе. Рапорт был прочитан всему сенату. Следовали устные вопросы победителю и другим участникам победы. Затем сенаторы держали совет. В заключении контр-адмирал, в рассуждении верно оказанные и храбрые службы Отечеству, единогласно провозглашен вице-адмиралом. Однажды, на просьбу нескольких военных о повышении их в чинах, Петр, не шутя, ответил: «Постараюсь, только как заблагорассудит князь Кесарь? Видите, я и о себе просить не смею, хотя Отечеству с вами послужил верно. Надо выбрать удобный час, чтоб его величество не прогневать. Но что не будет, я за вас ходатай, хоть и рассердится. Помолимся прежде Богу, авось дело сделается». Стороннему наблюдателю все это могло показаться пародией, шуткой, если не шутовством. Петр любил мешать шутку с серьезным, дело с бездельем. Только у него обыкновенно выходило при этом так, что безделье превращалось в дело, а не наоборот. У него ведь и регулярная армия незаметно выросла из шуточных полков, в которые он играл в Преображенском и Семеновском. Нося армейские и флотские чины, он действительно служил, точно исполнял служебные обязанности и пользовался служебными правами. Получал и расписывался в получении присвоенного чину жалования, причем говаривал: «Эти деньги мои собственные, я их заслужил и могу употреблять, как хочу. Но с государственными доходами надо поступать осторожно. В них я должен дать отчет Богу». Служба Петра по армии и флоту с ее кесарским чинопроизводством создавалась форма общения, упрощавшая и облегчавшая отношения царя к окружающим. В застольной кампании, в частных, в неслужебных делах обращались к сослуживцу, товарищу по полку или фрегату, басу, корабельному мастеру, или капитану Петру Михайлову, как звался царь по морской службе. Становилась возможна доверчивая близость без панибратства. Дисциплина не колебалась, напротив, получала опору во внушительном примере. Опасно было шутить службой, когда ею не шутил сам Петр Михайлов. В своих воинских инструкциях Петр предписывал капитану с солдатами братства не иметь, не брататься. Это повело бы к поблажке, распущенности. Обращение самого Петра с окружающими не могло повести к такой опасности. В нем было слишком много царя для того. Близость к нему упрощала обхождение с ним, могла многому научить добросовестного и понятливого человека. Но она не баловала, а обязывала, увеличивала ответственность приближенного. Он высоко ценил талант и заслугу и много грехов прощал даровитым и заслуженным сотрудникам. Но ни за какие таланты и заслуги не ослаблял он требований долга. Напротив, чем выше ценил он дельца, тем взыскательнее был к нему и тем доверчивее полагался на него, требуя не только точного исполнения своих распоряжений, но где нужно и действий на свой страх по собственному соображению и почину, строго предписывая, чтобы в донесениях ему отнюдь не было привычного «как изволишь».